Живопись 15 века. Я ничего не слышу, кроме шума оружия, топота коней, ударов, бомбарды. Я ничего не вижу, кроме слез, грабежа, пожаров, убийств. Свидетельствовал итальянский гуманист Марсилио Фичино о своем времени. В Европе на протяжении века продолжают полыхать войны. Столетняя война, которая была огромным, изнурительным испытанием для Франции, окончилась лишь в 1453 году. Первой большой победой было снятие осады англичан с Орлеана в 1429 году, где французские войска сражались под водительством Жанны д'Арк. Англия же после почти века военных удач войну проиграла. Ее притязания на французский трон и земли не увенчались успехом. Однако, несмотря на военные катастрофы, обе страны сохранили свои государственные организмы. К концу века короли в представлении подданных становятся фигурами сакральными и воплощают могущество и единство нации. Свой последний этап переживали городские коммуны, но именно они сформировали нового человека — личность любознательную и деятельную, готовую ко всяческим открытиям и новых земель, и в искусстве, и в науке, и в воинском деле. В 1418 году в Европе был произведен первый оттиск на бумагу с деревянной доски, а в 1446 году — с медных досок. В 40-х годах 15 века в Германии появились первые книги, напечатанные Иоганном Гутенбергом. Он изобрел и осуществил полный цикл современного полиграфического производства. От системы металлических литер до реализации продукции. Литера. В полиграфии металлический, деревянный или пластмассовый брусочек, на верхней поверхности которого находится рельефное, печатающее, изображение буквы, цифры или знака. Это позволило резко повысить тиражи. К концу 1500 года книги выпускались в 300 городах Европы. Открытие Гутенберга называют второй, после появления письменности, информационной революцией. Искусство Италии эпохи Возрождения оказывало сильное воздействие на соседние страны. Здесь не было античных памятников, поэтому название эпохи Ренессанс в отношении этих стран условно. Живопись Италии в 15 веке. Раннее Возрождение. Возрождение, тенденции которого зародились в период проторенессанса, вызревало долго, ибо было огромного масштаба переломом в человеческом сознании. Возникновение нового правящего класса, среды, в которой ценились индивидуальность и незаурядность, способствовало процветанию культуры. Не во всех городах-государствах сохранилась республиканская форма правления. Так в политической борьбе за власть среди богатейших людей Флоренции победило семейство банкиров Медичи. Глава дома, Козимо Медичи-старший, годы жизни 1389-1464, а затем и его внук Лоренцо Великолепный, годы жизни 1449-1492, стали покровителями поэтов, ученых, архитекторов и художников. В искусстве, доселе пронизанном исключительно религиозным содержанием, закладывались светские основы. 15 век в Италии — пора некоронованных королей, возвышение богатых семейств. Если Медичи царили во Флоренции, то судьбы Милана вершили Висконти, Ферраре, Дести, Урбино, Федерико де Монтефельтро, Мантуи, Гонзага. Утверждая свою славу, все они были покровителями художников и щедрыми заказчиками произведений искусства. С 80-х годов стало утверждаться значение Рима как ведущей силы в духовной сфере. Таким образом, в разных городах-государствах Италии расцветали местные художественные школы, а престиж художников достиг немалой высоты. Готические тенденции еще существовали параллельно с новыми вкусами. Но уже в середине века многие готические рамы на образах были сменены на сделанные в стиле аль-антика. Возрождение утверждалось даже в бытовых вкусах. Главной же его идеей была мысль, что человек — мера всех вещей. Желание, возможно, точной передачи видимого предмета, революционная позиция в единстве со средой — вот главная черта ренессансского мышления художников того времени. Размещение предметов в глубине пространства подразумевает их зрительное сокращение в зависимости от расстояния. Необходимость умения передавать ракурсы сделала занятие перспективой обязательными для художников, так же, как умение передавать рельефность предметов и осязаемость их объемов, иллюзорность пространства. Живопись Кватрочента выполняла миссию универсального познания. Однако рационализм, четкая выстроенность и точная измеримость мира, к передаче которого стремились художники Возрождения, не сделали их живопись сухой и бездушной. В то время как скульптуры из отчества во Флоренции достигли больших успехов, живопись, несмотря на реформу Джотто, продолжала развиваться в русле средневековой традиции. Подлинным наследником Джотто стал Томмазо ди Джованни де Симоне Гвиди, прозванный Мазаччо. Годы жизни 1401-1428-29. Кроме Джотто, Мазаччо копировал его фрески во флорентийской церкви Санта-Кроче. Его учителями стали ваятель Донателло и архитектор Брунеллески. У первого он открыл для себя новое осознание человеческой личности, его достоинства и драматизма. У второго — умение четкого перспективного построения. Мазаччо умер очень молодым. По сведениям Вазари, его отравили из зависти. Однако его наследие относит к шедеврам мировой живописи. Во флорентийской церкви Санта-Мария-дель-Кармине Мазаччо исполнил фрески в капелле семейства Бранкаччи. Дель-Кармине — итальянское название монастырей и церквей ордена кармелитов. Жители Флоренции, привыкшие к готическому изяществу, с трудом проникали в новую простую значительность персонажей Мазаччо. Но его великие современники — Леонардо, Боттичелли, Рафаэль, Микеланджело приходили сюда учиться. Фреска Мазаччо «Изгнание из рая» около 1427 года. Флоренция, Италия. Церковь Санта-Мария-дель-Кармине. Капелла Бранкаччо. В монастырях ордена бенедиктинцев в периоды обета молчания использовался язык жестов, включающий около 200 знаков. Вот некоторые из них. Согласие. Слегка подними руку так, чтобы внешняя сторона кисти была обращена к очевидцу. Горе. Прижми ладонь к груди. Стыд. Прикрой глаза пальцами. Однако стыд и горе Адама и Евы Мазаччо показал не только жестами. Потрясение героев кажется зрителю фрески абсолютно реальным, их вопли и жалобы слышимыми. Сила, с какой вылеплены эти фигуры, скрытая энергия в их страдающей плоти позволяют не забывать, что именно они — прародители рода человеческого, а значит, и наши с вами. О дивное и возвышенное назначение человека, которому дано достигать того, к чему он стремится, и быть тем, чего он захочет. Пико делла Мирандола. Годы жизни 1463-1494. Итальянский мыслитель Возрождения. Гуманист. Его 900 тезисов, введение к ним, речь о достоинстве человека, были осуждены Ватиканом. В 1488 году во Флоренции вошел в кружок Лоренцо Медичи и флорентийских неоплатоников. Испытал воздействие Савонаролы. Человек измеряет землю и небо. Не небо представляется для него слишком высоким, не центр земли слишком глубоким. А так как человек познал строй небесных светил, то кто станет отрицать, что гений человека почти такой же, как и у самого Творца небесных светил, и что он некоторым образом мог бы создать эти светила, если бы имел орудие и небесный материал? Марсилия Фичино. Годы жизни 1433-1499. Итальянский гуманист и философ, неоплатоник, организатор Платоновской академии во Флоренции, перевел с греческого языка на латынь сочинения Платона, Прокла и других философов. Фреска Мазаччо «Чудо со статиром». Статир — крупная монета, имевшая хождение в Римской империи. Около 1427 года. Флоренция, Италия. Церковь Санта-Мария-дель-Кармине, капелла Бранкаччи. В едином пространстве громадной фрески Мазачи соединил три эпизода чудесного события. Христос велел Петру выловить рыбу и отдать мытарю монету, которая будет у него во рту. Мытарь – сборщик податей. Заказчик фрески Феличи Бранкачи был сборщиком налогов. Мазачи вел его фигуру в изображении группы апостолов. Мощные фигуры учеников Христа смотрятся величественно и строго, даже в своих порывистых движениях. Леонардо да Винчи говорил о флорентийце Томмазо, прозванном Мазачи. Мазачи показал своим совершенным произведением, что те, кто вдохновлялись не природой, учительницей учителей, трудились напрасно. Эпоха Возрождения дает нам примеры не только исключительных дарований, но и незаурядных характеров и биографий. Так Вазари свидетельствует о полной приключений и любовных перипетий жизни монаха и художника Фра Филиппо Липпи. Годы жизни 1406-1469. Филиппо Липпи умер в Спалетто. Когда Лоренцо Медичи пожелал похоронить художника во Флоренции, жители Спалетто просили его не делать этого, прибавив, что во Флоренции было бесчисленное множество знаменитых людей и даже в избытке. Лоренцо Медичи внял их просьбе и на свои деньги соорудил Липпи мраморное надгробие в Спалетском соборе с эпитафией, написанной Анджело Полициано. «Здесь я покоюсь, Филипп, живописец, навеки бессмертный. Дивная прелесть кисти моей у всех на устах. Душу умел вдохнуть умелыми пальцами в краске. Набожных души умел голосом Бога смутить. Даже природа сама, на мои заглядевшись создания, принуждена меня звать мастером, равным себе. В мраморном этом гробу меня упокоил Лаврентий Медичи, прежде чем я в низменный прах обращусь. Анджело Полициано». Перевод Александра Блока. Обратимся к картине Филиппо Липпи «Мадонна с младенцем» Тондо Бартолини, 1452 год. Доска Темпера. Флоренция, Италия. Палаццо Питти. Филиппо Липпи писал пленительные образы Мадонн со своей возлюбленной Лукреции Бутти, которую он похитил из монастыря с разрешения папы Пия II, она впоследствии стала его женой, а кудрявого младенца Христа со своего сына Филиппина. Впоследствии Филиппино Липпи сделался известным художником. Фра, брат Джованни де Фьезоли, называемый Беата, блаженный, Анджелика, годы жизни 1400-1455, был доминиканским монахом. Он даже отказался от предложенного ему поста епископа Флоренции, однако это не помешало ему усвоить и развить достижения живописи Возрождения. Получая многочисленные заказы, он много ездил по стране и везде был принимаем с почетом. Фреска «Фра Анджелика. Снятие с креста» 1435-1438 года. Флоренция, Италия. Музей Сан-Марко. Ясная ритмичная композиция в сочетании с певучей линией образует в росписях флорентийского монастыря Сан-Марко неповторимый музыкальный почерк художника. Сияние тонко сгармонированной композиции синего, красного, золотого, розового цветов наполняет изображение, несмотря на трагический сюжет, праздничной звучностью. Обратимся к еще одной фреске Фра Анджелика. Святой Лаврентий, получающий от святого Сикста сокровище Римской церкви. 1448 год. Рим, Ватикан, капелла Николина. Трактовка перспективы и объемов здесь вполне соответствует духу Возрождения и обнаруживает влияние Мазачи. Папа Римский Сикст II, он занимал папский престол в 257-258 годах, посвятил Лаврентия в диаконы, поэтому святого Лаврентия изображают в длинном диаконском далматике с золотой каймой. Сикста заключили в темницу, и он наказал Лаврентию раздать ценное церковное имущество, деньги и драгоценные сосуды, беднякам и нищим. Доминика Венециана. Годы жизни. Около 1410-1461. Как это следует из его прозвища, прибыл во Флоренцию из Венеции. он первым в Италии стал применять масляные краски. По словам исследователя итальянского возрождения Лазарева, у Венециана краска перестает быть символом, как в средневековом искусстве, либо сгустком драгоценного материала, как у Дуче или Симоны Мартини, либо декоративным пятном, уподобляющим картину богато расцвеченному ковру, как у Джентили де Фабриано. Она приобретает ведущую роль, передавая свет и воздух, объединяя фигуры с пространством, образуя серебристую тональную гамму. Обратимся к фрагменту алтаря «Поклонение волхвов», написанному Джентили де Фабриано. 1423 год. Доска, темпера, Флоренция, Италия, Уффици. Всего за 3 года до Мазаччи флорентийский художник Джентили де Фабриано, годы жизни 1370-1427, изображал библейские сцены как роскошное театрализованное действо. Не менее интересна работа Доминика Венециана «Алтарь святой Лючи», 1439-1440, доска темпера, Флоренция, Италия, Уффици. Этот алтарь, изображающий Мадонну на троне со святыми Франциском, Иоанном Крестителем, Зиновием и Лючией, Доминика Венециана написал для церкви Санта-Лючия де Маньоли. Андреа Кастанья. Годы жизни 1417-1457. Сына тосканского крестьянина называли Андреа дель Унпикатти, Андреа повешенных. Такое сильное впечатление на флорентийцев произвели изображения казненных изменников после битвы при Ангиаре. Долгое время считалось, что Кастанья из зависти убил своего друга Доминика Венециана. Об этом нам поведала биография художника, написанная в Азаре. Однако в XIX веке удалось документально установить, что Кастанья умер за 4 года до Венециана. Наибольший интерес представляет фреска Андреа Кастанья «Кумская Сивилла», написанная примерно в 1448 году. Флоренция, Италия, Уффици. В греческой мифологии Сивиллы, Сибиллы, по традиции их именовали по местности пребывания, пророчицы, предрекавшие будущее, иногда очень далекое. Предсказания Кумской Сивиллы, наиболее известные в Древнем Риме, были записаны на пальмовых листах и составили так называемые «Сивиллины книги». Пророчествовали Сивиллы в экстазе. Однако Кастанья показывает прорицательницу из Кум, предсказавшую явление миру Иисуса Христа, исполненной спокойного достоинства и уверенности в своем знании, полученном свыше. Современник тех лет Альберти Леон Батиста писал: «Вся сила изобразительности, все искусство и умение строить сосредоточены только в членении. Мне хочется, чтобы живописец был как можно больше сведущ во всех свободных искусствах. Но прежде всего я желаю, чтобы он узнал геометрию». Альберти о зодчестве. Альберти Леон Батиста. Годы жизни 1404-1472. Итальянский ученый, живописец, архитектор, теоретик искусства. Автор теоретических трактатов о статуе, о живописи, о зодчестве. В архитектуре использовал античную ордерную систему, мотивы древнеримских триумфальных арок и аркад. Джорджо Вазари писал: «Андреа обнаружил величайшее понимание трудностей искусства и, главным образом, рисунка. Не так ему это удавалось в колорите вещей, которые в этом отношении были жестоковатыми и сухими, что в значительной мере их лишало добротности и изящества, и, главным образом, того обаяния, которое мы не находим в его колорите. Движение фигур он передавал исключительно смело, а головы мужчин и женщин с потрясающей силой, придавая им суровый вид хорошим рисункам». Современник Мазаччи Паоло ди Донна, прозванный Учелло, птица, годы жизни 1397-1475, работал со скульптором Лоренцо Гиберти над созданием рельефов северных дверей флорентийского баптистерия. Затем он жил и работал в Венеции, где еще цвела интернациональная готика, а в 1431 году возвратился на родину, во Флоренцию. Атрибуция многих его работ 1430-х годов спорна. Вызывает споры даже датировка одной из самых известных его работ — фрески в соборе Санта-Мария-дель-Фьори, конный памятник кондотьеру сэру Джону Хауквуду Джованни Акута. Написанная в 1436 году, она могла быть переписанной в 1456. Пауло Учелло стремился достичь идеальной формы упрощением. Может быть, поэтому его живопись так любили кубисты. Сюрреалисты называли его художником-лунатиком, чей конструктивизм освобождает то неограниченное и одержимое чувство, которое присуще одной лишь мечте. Обратимся к картине Пауло Учелло «Битва при Сан-Романо», написанной в 1432 году. Доска «Темпера», Флоренция, Италия, Уффици. В трех картинах, посвященных битве при Сан-Романо, в которой 2 июня 1432 года флорентийцы победно сражались с сиенцами, Пауло Учелло впервые изобразил многофигурные композиции, где персонажи даны в сложных движениях и ракурсах. Рассказывали, что Учелло, страстно увлекшийся перспективой, многие часы посвящал работе над применением ее законов в изображении военной амуниции. Пространство в его битвах не цельное, а как бы состоит из нескольких взаимопересекающихся. Но планы четко обозначены. Исследователь итальянского возрождения Лазарев писал об Учелло. «Оставьте меня. Нет ничего сладостней перспективы», — говорил он, когда его пытались отвлечь от занятий. И все-таки его картины выглядят галантным зрелищем, а сам он остается романтическим мечтателем. Искусство и религия в ренессансную пору находились в сложном переплетении. И в живописи приватных капелл привычные сюжеты и священные истории используются уже для придания блеска и чести дому достойного хозяина. Так, в небольшой семейной капелле Медичи во Флоренции ученик Фра Анджелико, художник Биноццо Гоццели, годы жизни 1422-1497, воспроизводит великолепную кавалькаду с волхвами, едущими на поклонение младенцу Христу. Среди всадников современники легко различали Козимо Медичи и его родственников. Обратимся к картине Биноццо Гоццели «Шествие волхвов Вифлеем» 1459-1460 года. Флоренция, Италия. Палаццо Медичи Рикарди, капелла Медичи. Палаццо было построено архитектором Микелоццо. Годы жизни 1444-1464 для Козимо Медичи-старшего и его семьи. В составе библейского шествия художник изображает политических и духовных деятелей, принимавших участие во Флорентийском соборе 1439 года. Поэтому библейские персонажи здесь одеты в костюмы 15-го столетия. Среди них — современники художника. Византийский император Иоанн Палеолог, Константинопольский патриарх Козимо Медичи, его сын Пьетро и внук юный Лоренцо Медичи, будущий правитель Флоренции. Среди участников праздничной кавалькады художник поместил своего учителя Фра Беато Анджелико и себя. На его красной шапочке светится золотая надпись «Работа Биноццо». Антонио Пизано по прозвищу Пизанелло, что по-итальянски значит «маленький пизанец», годы жизни 1395-1455 называли последним рыцарем Средневековья. Он работал в Вероне, Венеции, Ферраре, Неаполе и Мантуе. Его медали, с которых начинается традиция итальянских профильных портретов, замечательные памятники ренессансного мышления. Он был одним из первых, кто начал рисовать с натуры. Портреты, ню, животных, костюмы. Однако живопись его еще полна таинственного готического смысла. Обратимся к картине Пизанелло «Видение святого Евстафия», 1332 год, доска «Темпера», Лондон, Национальная галерея. Чувство тревожного ожидания и светская куртуазная изысканность органично совмещаются в этой картине. Особенно волшебно смотрится здесь изображение животных, которые, как созвездия, мерцают в темном пространстве. Сюжетом картины послужил эпизод «Золотой легенды», свод жизнеописания католических святых, повествующий, как однажды на охоте древнеримский воин Плакит увидел перед собой белого оленя со светящимся крестом между рогами и услышал голос: «Что ты гонишь меня? Твои добрые дела дошли до меня. Иди к христианскому священнику, прими от него крещение, и он наставит тебя к спасению». При крещении Плакит принял имя Евстафия. Во второй половине XV века в живописных образах ослабевает маэстро, спокойное величие или величавое достоинство. Они становятся грациозными, инфантильными, волнующими и грешными. Подчас они затронуты благочестием и экзальтацией в готическом стиле. Некоронованные короли, новые патриции Италии привнесли в культуру свой вкус, рафинированный и идеальный. Это возбудило интерес к античности, к ее платоническим учениям. Платон, годы жизни, 428 или 427, 348 или 347 года до нашей эры. Древнегреческий философ, согласно учению которого идеи эйдосы являются вечными и неизменяемыми прообразами всех вещей. Рождение Венеры и аллегории весны Александра Филиппеппи, прозванного Сандро Боттичелли, годы жизни 1444-1510, первые большие полотна эпохи Возрождения на тему античности. Боттичелли был любимым художником семейства Медичи. В его живописи соединились аристократическая утонченность и поэтическое восприятие мира. Джорджо Вазари писал, что центром картины является Венера, которую осыпают цветами грации, знаменуя вступающую весну. Для заказчиков и художника образ весны Венеры был нравственной аллегорией. Гуманист Марселье Фичино писал Лоренцо Пьер Франческо Медичи, кузену Лоренцо Великолепного, юному владельцу виллы Кастелло, для которого были заказаны рождение Венеры и аллегории весны. Следует приковать взор к самой Венере, сирич гуманности, человечности. Гуманность есть нимфа пригожести величайшей. Гуманность есть нимфа пригожести величайшей. Венера-гуманность воплощает собой любовь и милосердие, достоинство и великодушие, щедрость и великолепие, пригожесть и скромность, умеренность и честность, приятность и величие. Сандро Боттичелли. Аллегория весны. 1481 год. Доска Темпера. Флоренция, Италия, Уффици. Многие детали картины соответствуют литературным источникам. Особенно популярны в то время были метаморфозы древнеримского писателя Апулея. Словно забыв о названии картины, художник совмещает разные сезоны, а нежная зелень соседствует в ней со щедрыми плодами. Ветки деревьев, смыкаясь, создают ореол, триумфальную арку, обрамляющую изящную фигуру девушки Венеры. Именно такой формы бывала полукруглая ниша, в которой часто писали Мадонну. Над ней парит Амур с повязкой на глазах, а стрела, которую он готовится пустить в цель, горит как факел. Любовь слепа, но горящая стрела прибавит света на пути Венеры и воспламенит чье-нибудь сердце. Три грации движутся в мирном танце, и Боттичелли, наклонами голов, переплетением пальцев, струением прозрачных покровов, умело передает его изящный ритм. Вестник богов Меркурий выглядит здесь, как юный рыцарь. Он поднял жезл кадуцей к небу. Может быть, так он призывает покровительство небес, а может, разгоняет облака, чтобы дождь не потревожил торжество Венеры. Нескромный ветер, зефир преследует нимфу. От его дыхания в ней словно просыпается животворящая сила, и цветы с ее губ смешиваются с цветущим одеянием богини плодородия Флоры. Ученые до сих пор спорят о подлинном смысле изображенного на полотне аллегории весны. Впрочем, недосказанность, загадочность образов Боттичелли составляет их главное очарование. Некоторые исследователи подметили сходство боттичеллевской «Весны Венеры» с его мадоннами и сочли это признаком стремления к аллегорическому изображению райского сада. Еще одна не менее выдающаяся картина Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», 1484 год, холст Темпера, Флоренция, Италия, Уффици. Целомудренная, прекрасная Венера — олицетворение боттичеллевского идеала женственности. Сплав воспоминаний об античности и эмоциональная возвышенность порождения готического мира создают особое очарование этого полотна. Текучая линия плавно огибает фигуру. Золото тяжелых прядей подчеркивает нежную припухлость юного лица. Чуть удивленные и чуть грустящие глаза, кажется, отрешены от всего темного. Столько в них чистой ясности. Это один из самых поэтичных образов мировой живописи. Среди тех, кто определил развитие итальянской живописи последующего времени, был Пьеро делла Франческо. Годы жизни 1420-1492, которого современники называли царем в живописи. Он работал во многих городах Средней Италии. Ученик Доменико Венециано, Пьеро делла Франческо не только перенял у этого мастера ощущение красочной гармонии, но и достиг большей утонченности в ее передаче. А научные изыскания в области перспективы, он автор трактатов о живописной перспективе и о правильных телах, позволили ему четко и пропорционально выстраивать композиции, таким образом получая классическую ясность изображения. В картинах Пьеро делла Франческо краски удивительно тонко передают разнообразие световой энергии. Он уже умел пользоваться законами воздушной перспективы, передавать эффект искусственного освещения. Обратимся к картине Пьеро делла Франческо «Портрет Фредерико де Монтефельтро», 1465 год, доска Темпера, Флоренция, Италия, Уффици. Герцог Урбино Фредерико де Монтефельтро был полководцем и расчетливым, жестоким политиком. Однако, и это типично для Возрождения, он любил науки и искусство и покровительствовал художникам. Профильные портреты влиятельных вельмож создавались с дальним намерением сделать их образцами для чеканщиков монет. Еще одна выдающаяся работа мастера Пьеро делла Франческо — «Встреча царя Соломона и царицы Савской», 1452-1466. Фреска «Ареца, Италия», церковь Сан-Франческо. Пьеро делла Франческо не был профессиональным архитектором, но в своих фресках умел передать собственный идеал архитектуры. Монументальность образов и тонкость воспроизведения пейзажей, широкое дыхание ритма и поэтический флёр серебристого колорита, тщательность письма и эпическая невозмутимость духа создают неповторимую манеру этого мастера. Андреа Мантегна, годы жизни 1431-1506, был уроженцем Падуи. К несчастью, почти все ранние фрески, которые принесли ему известность, погибли при бомбардировке Падуи во время Второй мировой войны. Однако другие работы художника того же периода демонстрируют его мощную силу рисовальщика, увлечение резкой перспективой, мужественность и жесткость формы. Женившись на дочери Якопа Беллини, Мантегна вошел в семью прославленных живописцев. В 1459 году по приглашению герцога Людовика Гонзаги он навсегда переехал в Мантую. Художник был произведен герцогом в рыцарское звание. Гравюры Мантегни широко распространялись. Именно благодаря им итальянское возрождение стало широко проникать в Германию. Мантегна с равным мастерством мог выразить и высочайшую скорбь, и бьющую через край радость жизни. Примечательно, фреска Андреа Мантегни «Людовика Гонзага и его семья и двор», 1474 год. Мантуя, Италия, палаццо Дукале. В многочисленных росписях, украшавших дворцовые покои мантуанского правителя, Мантегна переселил своих персонажей в императорский Рим. Впервые в итальянской живописи здесь круглое окно «Окулюс» изображено с соблюдением перспективной иллюзорности. Именно Монтэнь стал первым художником, использовавшим новые декоративные приемы иллюзионизма. Еще одна выдающаяся работа мастера — «Мёртвый Христос», 1500 год. Холст, масло, темпера, Милан, Италия. Пинакотека Брера. Уже современников художника поражало его владение ракурсами. Однако никогда в творчестве Монтэни они не выступают только как художественный трюк. «Я умоляю тебя, прикажи Андреа Монтэни прийти и остаться со мной. Я хочу принять его, показать ему, обсудить и изучить с ним свою коллекцию античных гем, бронзовых статуй и других прекрасных древностей». Из письма кардинала Франческо Гонзаги маркизу Людовика Гонзаги. В Венеции жили и творили представители семьи художников Беллини Якоба, годы жизни около 1400-1516. Его сыновья Джентили 1430-1507 и Джованни 1433-1516. В истории венецианской живописи Виттория Карпаччо, годы жизни 1460-1525-26, занимает особое место. Безудержная фантазия мастера рождает такое изобилие деталей и подробностей, заполнивших его холсты, что кажется, будто они охвачены шумами и пронизаны запахами. Причудливо смешивая реальные впечатления и фантазии, он создал поистине художественный образ Венеции, ее неповторимой поэтичности. Первая работа художника для Венеции — цикл «История святой Урсулы» 1490-1496 годы. Холст, масло, Венеция, Италия, зал Академии. Этот живописный цикл, посвященный житию святой Урсулы, широко прославил имя художника. Еще одна выдающаяся картина Виттория Карпаччо — «Две венецианки». 1490 год. Холст, дерево, масло. Венеция, Италия. Музей Корор. Это полотно с изображением двух тоскливо ждущих своих супругов, респектабельных венецианок, известный художественный критик середины XIX века Джон Рёскин назвал прекраснейшей картиной в мире. Его репродукция постоянно висела в мастерской Модильяни. Еще одна картина художника — «Видение святой Урсулы», 1495 год. Холст, масло, Венеция, Италия, галерея Академии. Наполненная христианской символикой картина все же прежде всего трогает прелестью тихого уюта. Это самое умиротворенное полотно из обычно многолюдных и шумных композиций цикла. Фрески в библиотеке Пиколомини, знатная семья из которой вели происхождение папы Пий II и Пий III, самая знаменитая работа художника Бернардо ди Бетта по прозвищу Пинтурикио, годы жизни 1454-1513. Они посвящены звездным часам Пиколомини. Так, например, фреска «Император Фридрих II венчает лаврами поэта Энея Сильвия Пиколомини». Поэт — это и есть будущий Пий II. Декоративность фресок подчеркнута обилием окружающего декора, а иллюзорная архитектура зрительно расширяет пространство библиотечного зала. Это впечатление усиливается благодаря выбранной художником высокой точки зрения, открывающей дали. С середины XV века венецианские скуолы, братство горожан, оформленные для религиозных целей, либо для взаимопомощи членам торговых гильдий и представителям иностранных общин, стали оказывать заметное влияние на развитие живописи, поощряя художников. Скуолы заказывали для своих центров живописные циклы, обычно посвященные житию святых патронов. Как правило, они были написаны на холстах, которые выдерживали влажный воздух лагуны лучше, чем фрески. Знаменитая фреска Доминика Герландая «Тайная вечеря», написанная в 1480 году, находится во Флоренции, Италии, церковь Анисанти, всех святых. Фреска Доминика ди Томазо Бригорди, годы жизни 1449-1494, по прозвищу Доминика Герландая в монастырской трапезной, подолгу любовался Леонардо, прежде чем покинуть Флоренцию. Герландайо называют великим иллюстратором и хронистом, ибо в циклах его фресок церкви Санта-Тринита, Санта-Мария-Новелла и другие содержатся бесчисленные сведения о повседневной жизни Флоренции, ее видах, зданиях, интерьерах. Герландайо был талантливым портретистом и очень часто включал в евангельские и агиографические сцены портреты своих знакомых, заказчиков и добрых друзей. В ориентированных на Испанию придворных кругах юга Италии, откуда был родом художник Антонелло де Мессина, годы жизни 1430-1479 было популярным искусство нидерландских мастеров. Торжественность композиций и упрощенность форм характеризует его раннее творчество. Позже тосканские перспективные открытия создают в его композициях свободное пространство, позволившее легко представлять объемы в ракурсах. Он овладевает также секретами передачи мягкого света. В шедеврах своего портретного творчества Антонелло проникновенен и точен. Портрет кондотьера был выполнен в Венеции, где де Мессина с успехом работал, оказав решающее влияние на многих венецианских мастеров Возрождения – Карпаччо, Мантенья. Пожалуй, нам, как и крохотной девочке, прижавшейся к простенку слева, и художнику, кто ее придумал и нарисовал, любопытно рассматривать подробности и предметы, так рельефно запечатленные вокруг главного события. Венецианский художник Карло Кривилли, годы жизни 1430-1493, написал алтарный образ «Благовещение» для города Асколи. Рядом с архангелом Гавриилом юноша в египетском одеянии, святой Эгидий, покровитель Асколи. Так итальянские художники соединяли вечность и актуальность. Монументальность форм, перспективная маэстрия сочетается в религиозной живописи Джованни Беллини с нежной поэзией света. Еще одна выдающаяся работа художника Джентили Беллини «Чудо обретения креста на мосту Святого Лоренцо», 1500 год, холст, темпера, масло, Венеция, Италия, галерея Академии. Эпизод обретения после потери христианской реликвии креста, на котором был распят Христос, составляет сюжет этой картины, одной из восьмичастного цикла. Перейдем к выдающейся работе Джованни Беллини «Триптих Феррари». Мадонна с младенцем, святыми Николаем, Петром, Марком и Бенедиктом. 1488 год. Доска, темпера, масло, Венеция, Италия. Сакристия церкви Санта Мария Глориоза де Феррари. Францисканская церковь Санта Мария Глориоза де Феррари была построена еще в середине XIII века для монахов-миноритов Феррари. Ее будут украшать замечательные художники. Здесь находится шедевр Тициана Ассунта. В церкви устроен пантеон выдающихся венецианцев. Могила Тициана тоже здесь. Среди прочих достопримечательностей этот хорошо сохранившийся триптих Джованни Беллини занимает достойное место. Он все еще украшен своей оригинальной рамой по рисунку Беллини, которая соответствует композиционным задачам живописи. В это время Джованни — признанный лидер венецианской школы живописи.